«Угу, подавитесь, знаю», — прозвучало нахально, «а нихер было меня усыновлять». Хлесткая пощечина прилетела мне по лицу, быстрая, сильная и крайне болезненная. Мог ли увернуться? Мог, даже скорости бы хватило, но только не стал. Александр Танака для всех не сверх и по идее уворачиваться не должен и не смог бы. Вот и не увернулся. Я все еще приходил в себя от удара и пытался подняться с пола, когда хлопнула дверь за уходящим дорогим гостем. Только щелкнул закрывшийся замок, как я спокойно поднялся, потер щеку и пошел заниматься завтраком, который отложился по вине неожиданного общения с родственником. А неплохо так, я становлюсь сильнее, чуть слышно прошептал себе под нос, теперь можно официально искать работу, разрешение получено. Хмыкнул, и я даже знаю где. Все, что сейчас здесь было, это попытка, как у нас говорят, подстелить соломки. Танака заранее обезопасили свой тыл на случай резких движений с моей стороны. Угу, конфликты вам не нужны, уроды, так я и поверил. Теперь они могут сказать, что вот видите, мы наказали его очень строго, нам не интересны конфликты и звереныш тоже безразличен, он сам по себе, а теперь еще и на хлебе и воде. Только на самом деле все наоборот, неинтересен я был как раз раньше, пока не мог ответить, а вот сейчас появились перспективы, которые они решили подстегнуть, лишив меня денег, чтобы ручной зверек засуетился в поиске корма, а заодно грызанул кого-нибудь за руку и вынудил нарушить правила. Так что наблюдать клан Танака за всем будет очень пристально и гореть тем, кто этого не заметит. Мои липовые родственнички человеколюбием не страдают от слова совсем. Если покопаться, можно много примеров найти в свободном доступе, подтверждающие это. Урезание моего скудного бюджета, конечно, вещь неприятная, но не смертельная, тем более, что денег и так едва хватало на еду, если не шиковать, и одежду, если искать распродажу. Прошлые полгода тряпки буквально на мне горели и уже тогда задумывался, где достать денег, но времени не было совсем, а сейчас отстранение подъехало и родственнички подкинули проблем, спасибо им большое жлобью. Квартал Рапонги, вот где я собрался искать себе работу. Почему там, а где еще больше всего на квадратный метр иностранцев в Токио? Именно там и все они, эти люди, приезжают туда развлекаться в многочисленных клубах, барах и вечеринках, просаживать свои деньги, иногда выбираясь из него утром без единой иены в кармане. Для меня это место привлекательно по многим причинам и одна из них, что я сам не японец, а гайдзин, которого охотнее возьмут на работу обслуживать таких же гайдзинов, чем коренного жителя. Потому как нет проблем с языком, а у меня нет, потому как мама заставила в свое время выучить кроме японского и английский, когда заметила, что у меня и сестры прекрасная память. К тому же самим иностранцам будет проще и привычнее, когда им придется общаться с таким же, как они. Уверен, что с поиском работы проблем не будет, ну я так думаю. Для меня же кроме денег, есть еще одна причина попытать счастье там. Это просто огромное скопление народа, разных и зачастую пьяных, а такие сами не знают, что будут делать через секунду, потому я думаю самое оно в таком месте тренировать свою силу. Уверен, что чтобы просто пройти и никого не задеть там, мне потребуется много попыток и это замечательно. Чем сложнее будет сейчас, тем проще станет в будущем, во всяком случае надеюсь. Насвистывая веселый мотивчик, я закончил готовить завтрак и принялся его поглощать, запивая крепким кофе, знаю вредно, но нравится зараза, ничего не могу с собой поделать. После еды помыл посуду, опять спасибо маме за привитую любовь к порядку, и направился в душ, а то после утренней тренировки так и не переоделся, а это уже плохо, за это надо завтра пробежать пару лишних кругов, будет мне от себя наказание за лень. После душа завалился на диванчик и открыл ноутбук, пора заняться уроками. Жизнь просто прям наполнена самостоятельностью, учусь сам, работать вот собираюсь пойти, убираю за собой, готовлю себе сам, правильный настолько, что иногда возникает желание в свое отражение в зеркале плюнуть. Я, блин, стал смахивать на не очень любимых мной ботанов, правда фигура слегка подкачала, хоть и худощавый, но не тощий, ну и выражение лица конечно тоже. Хорошие мальчики с таким не ходят, с таким обычно как раз у таких мальчиков деньги на завтрак отбирают, правда я таким не занимался никогда, хотя и подозревали. Например, когда маме и Асами, на их день рождения, ну да, он у них в один день, купил по подарку. Правда настоящий подарок был только сестре, большой плюшевый медведь, а маме букет цветов. Эх, как они радовались этому, Хотя потом родители и зажали меня с вопросом, где я денег взял, заработал, не украл, а просто после школы помогал в местном магазине, товар таскал. Его хозяин, дядя Миша, меня и взял тогда, чтобы помочь заработать им на подарки. А как у мамы глаза светились, да я сам был страшно доволен собой тем, что смог порадовать их. Хорошо тогда было, последний ее день рождения. Так, хватит, не время для этого. Выдохнув и сильно зажмурив глаза, я переждал приступ воспоминания и сосредоточился на экране компьютера. Учеба, несколько часов надо посвятить ей. Привычно уже закликал по окнам, закрывая выскакивающие уведомления. Я обратил внимание на мигающую иконку, которая раньше всегда была неактивна. Она отвечала за приложение со школьным мессенджером, который хоть и был у меня установлен на комп, и на смартфон тоже, но до сегодняшнего дня просто занимал место и не более. Вообще он существовал не только в нашей школе. Это было единое приложение для всех, просто со своими группами по учебным заведениям. В чужие попасть не получится, да и в свои, как оказалось, не всех принимают. Там общались ученики, обменивались домашними заданиями, лекциями, создавались различные подгруппы по интересам или по школьным клубам. Это вообще отдельный бред, с которым столкнулся только здесь. Чтобы попасть хотя бы в общий чат, нужно было подать заявку модераторам или старостам классов. Так отсекались левые люди. Я же понятно, что ничего и никуда не подавал. А зачем установил? Обязаловка. Учитель легко мог проверить наличие его у тебя. Кроме трёпа учеников туда приходили объявления от администрации. У меня было пара случаев, когда я влетел, потому как не видел их. Так вот, обычно он у меня был неактивен, а сейчас мигал цифрой 2, что значит у меня 2 личных сообщения. Удивившись, я кликнул на иконку. В прикрепленных файлах темы по урокам, которые ты пропустишь. Надеюсь, у тебя хватит мозгов заниматься, а не только спать все это время. Кицуне, придурок, ты там живой вообще, а то я не люблю делать бесполезную работу. Кицуне, не успел даже сообразить, как прилетело еще одно сообщение. Если ты реально все это время спал, то еще более жалкий, чем я думала. Кицуне, это с каких таких рыжиков меня сюда добавили? Удивленно поскреб затылок. Хватит страдать ерундой и чесать затылок. Займись уроками. Кицуне, а, и закрой рот. Ты просто слишком предсказуем. Кицуне, пользователь, Кицуне, вышла из сети. Что это было? Произнес, не зная, как на это реагировать. Нет, вот серьезно. Что это было? Кто-то добавил в школьный чат, заморочился с материалами по урокам и еще предъявляет за это. По нику и сообщениям можно подумать, что это девушка, но далеко не факт. Может быть и парень, например, кто-то из компашки кота, задумали задурить голову, а потом? Что потом? Фантазия буксовала. Не думают же они, что я реально могу распустить слюни на это все. Или думают, возомнили себя великими комбинаторами, рассчитывают, что я обрадуюсь до поросячьего визга, что меня наконец заметили, что девушка со мной заговорила, напридумываю себе, а потом попытаются как-нибудь опозорить. Угу, держи карман шире, хмуро пробурчал, открывая файлы. Там реально был перечень тем и список литературы, где можно эти темы более подробно изучить. Также присутствовал примерный список вопросов, который, возможно, будет на зачетах по этим предметам. Любопытно, а теперь мы проверим кое-что. Застучал по клавишам, и через пару минут перед глазами появилось то, что я собирался изучать самостоятельно. Списки были очень похожи, значит, подстава с этой стороны отпадает. Что ж, посмотрим, куда это заведет. Спасибо, Танака. Нахер все ники, там и так знают, кто я такой. Выбросив из головы новые проблемы, я погрузился в учебу, пролистывая кучу информации. Почему пролистывая? А потому, что от моего дара, с того момента, как время увеличилось до 5 секунд, у меня появился неплохой бонус в виде быстрого усвоения информации, притом в памяти она оставалась вполне надолго, да и даже когда казалось, что она начала стираться, стоило немного напрячься, как она всплывала. Это здорово помогает, как, например, вот сейчас. С чем это связано? Моя теория такая: раз моя сила завязана в основном на мозг, просмотреть сотни вариантов события и не сойти с ума еще то испытание, то и усиление основное идет на него. Как, например, у тех, кто орудует стихиями, развиваются мышцы, кости и прочее, у меня развивается мозг, а на тело остается совсем немного. Скажу честно, совсем не против, если это так. Хотя те, кто меня знал раньше, не поверили бы ушам своим, узнай, что так говорю или думаю. Чтобы Морозов говорил, что мозг важнее. Да это кто-то другой, потому как мозгом драться не получится. На занятия, как и планировал, потратил пару часов, на сегодня хватит, пора собираться на поиски работы. Вернее не поиски, а собеседование или смотрины, короче кому как. Планы были давно, так что все необходимые приготовления сделаны мной заранее. Посмотрел, куда лучше не соваться, либо конкретная дыра, либо слишком пафосное место, которое лучше обходить стороной, по причине большой вероятности нарваться на клановых из школы. Развлекаться все любят и мои одноклассники не исключение. Собираться мне долго не пришлось, оделся, обулся и на выход. Только наушники в уши, чтобы немного расслабиться, пока еду на место. Была вторая половина дня, когда выбрался на улицу и неспешной походной отправился в сторону метро. Музыка в наушниках звучала плавно, там не было ничего агрессивного или чего-то быстрого, у меня вообще за последнее время довольно сильно поменялся вкус в музыке. Все чаще я стал слушать композиции, которые настраивали на спокойный лад, действуя как успокоительное на мои расшатанные нервы. Если раньше особо не обращал внимания на окружающую действительность, то сейчас взгляд бесцельно бродил по лицам людей, которые ехали со мной в одном вагоне, и заметил интересную вещь. На меня обращают внимание, притом без какой-либо вражды, а чисто из интереса, притом делают это предельно аккуратно. Народу немного, по причине середины рабочего дня, потому такие вещи становятся довольно хорошо видны. Я поначалу не понял, что не так, осторожно даже осмотрел себя, вдруг испачкался или что-то не в порядке, но все было нормально. Не понимая, что могло во мне заинтересовать людей, и стал понемногу нервничать, пока в вагон не зашло несколько девушек примерно моего возраста. С их стороны последовала такая же реакция. Только если со взрослыми людьми сложнее, то с такими намного проще. От них взгляд отводить не стал и просто подмигнул, сопроводив это нахальной улыбкой. Дальнейшее стало для меня полной неожиданностью. Милашки захихикали и даже слегка покраснели. Только после этого до меня стало доходить, в чем было дело. Эта страна реально непонятная. Если в школе меня всячески пытались задеть или унизить за то, что я не японец, то в метро наоборот проявляли интерес и вполне дружелюбное отношение как раз потому, что я иностранец. Вон даже девушкам понравился. Вот как так может быть, хотя в зоопарке животными тоже все умиляются, или может у простых людей, не клановых, немного попроще с самомнением, непонятно, но приятно. Так и не пришел в однозначному выводу до самого конца, пока не пришлось выходить на своей станции, проходя же мимо девушек, которые все время на меня посматривали и о чем-то шушукались, почувствовал мимолетное касание к своей руке. Уже на платформе посмотрел на бумажку, которую мне всунули. Там был номер телефона и ник в местной социальной сети. Хмыкнув на это, сунул бумажку в карман и пошел на выход. Сейчас немного до этого, а потом кто знает. Несмотря то, что всего лишь второй день недели и вторую половину дня, Раппонга была многолюдна. Первое, что мне бросилось в глаза, это обилие не японцев, а иностранцев. Казалось, они собрались здесь со всего Токио и больше никуда не выходят. Второе, это количество различных заведений, начиная от небольших кафе и заканчивая ночными клубами, которые по идее еще не должны были работать. Вот только выходившие и заходившие в них люди говорили об обратном, и торговыми центрами. В стремлении максимально завлечь, все это украшалось броскими вывесками и названиями, даже иногда присутствовали зазывалы, которые забалтывали иностранцев и всячески завлекали к себе. «Парень, постой, хочешь посмотреть на экзотический танец в исполнении красоток? Обещаю, такого ты больше нигде и никогда не увидишь. А если повезет, то даже сможешь с ними познакомиться». На ломаном английском пристал как раз один из них. «Отвали», уже на японском ответил ему, и тот мгновенно отстал, безошибочно определил во мне живущего здесь, и потому я стал для него неинтересен. Стараясь не обращать на все это внимание, потом смогу все рассмотреть, если, конечно, смогу устроиться на работу, я шел к четко поставленной цели, вернее к одной из них. Посетить мне нужно сегодня несколько заведений. Облом. Полный и разгромный счет в пользу не меня. Я получил отказ везде, причем причина была одна и та же. Если поначалу меня внимательно слушали и даже вроде как были готовы взять на испытательный срок, на роль официанта и прочее, пока от всех не следовал один и тот же вопрос: имею ли я отношение к семье Танака, к той самой семье. После моего «да», передо мной рассыпались в извинениях и очень корректно указывали на дверь. Я мог бы соврать, но когда бы это вскрылось, уверен, что вскрылось бы, то потерял бы работу здесь и проход в другие заведения был бы закрыт. К вранью при приеме на работу относятся в этой стране крайне серьезно. Последнее заведение я покинул, когда уже начало смеркаться. Начавшийся день с неприятностей заканчивался примерно на такой же ноте. Увидев недалеко от последнего заведения лавочку, направился к ней и устало плюхнулся, после чего отпил из бутылки с водой пару глотков, затем откинулся на спинку и задумался. Либо надо искать что-то другое и в другом месте, либо надо понижать планку заведения. Место я менять не хотел, толпа разного народу для тренировки мне подходила лучше всего, значит придется искать работу в более дешевых барах. Да мать твою, мобила села. Ну и где эту дыру искать? Слова были произнесены и довольно громко, но что вызвало умиление у меня в груди, они были сказаны на русском, может спросим у кого? Да у кого? Япошки по-нашему не рубит, а эти на английском балакуют. А я только наш знаю, не менее громко последовал ответ. Разговор происходил за спиной, потому мог судить только, что говорят твое парней, довольно молодых и похоже уже слегка пьяных, ну оно и понятно. Вторник тоже надо отмечать, потому как это не понедельник. Блять, говорила тебе мама, учись Димочка, а ты хер забил. Слышь, умник, ты сам-то какого не знаешь английский, а мне зачем? У меня есть переводчица Кристина, такая я скажу тебе профессионалка, много языков знает. Угу, и переводит она тебе в кожаный микрофон. Не без этого, голос приобрел мечтательные нотки, может ну его нахрен, погнали в отель, сколько мы еще искать этот клуб будем. Пусть отец сам с ними договаривается. Да погоди ты, по всей видимости отмахнулся от первого, давай последний раз попробуем и если не получится, то так и быть, погнали в отель, оттуда позвоним этому, как его, ну короче ты понял, а потом уже оттуда снова рванем сюда. Да ты стратег, ну давай, пробуй. Сзади меня раздались шаги и через мгновение на мое плечо опустилась немаленькая рука. Сори, братан, help me, ну короче, а, точно, help me. О, да ты не только стратег, но и языки все-таки знаешь. Нахер пошел. Я оглянулся сразу после того, как мне на плечо опустилась рука, а теперь не знал, то ли смеяться, то ли сбегать. Передо мной стояло два двухметровых, не меньше, амбала. Не знаю, что они едят, но вот то, что все это переходит в мышцы, вижу прекрасно. Настолько здоровых я еще не видел. Вот как раз один из них сейчас старательно морщил лоб и пытался выдать хоть что-то на английском. «Походу не понимает», — сказал тот, который пытался со мной заговорить. «Даже я тебя не понимаю, не то что пацан этот», — хохотнул второй. «Хорош его пугать, а то они здесь все нежные, еще в обморок грохнется, а нам отвечай потом». «Думаешь, к гадалке не ходи», — убежденно кивнул приятель. Осмотрев их более внимательно, все-таки решился на диалог, может и помогу чем-нибудь. «Я понимаю по-русски», — спокойно ответил, поднимаясь с лавочки. Немая сцена, два здоровяка застыли с открытыми ртами. «Ну, так и будете кишки проветривать, или скажете, что нужно?» «Да ты, походу, не только понимаешь, но и вообще парень нормальный», — отмерев тот, который второй, Паша, протянул он свою лопату. «Алекс, то есть Александр», — пожал его руку. «Саня, значит, а это Димон», — представил Паша своего приятеля, хотя, возможно, и брата, есть в них общие черты. Тот тоже с готовностью протянул свою руку, а ты местный или типа нас, вроде как туристы, во всяком случае сегодня. Местный, кивнул ему, живу уже почти год, а потом напомнил, вы вроде искали что-то, точно, опомнился Паша, короче, у нас мобила села, а нас ждут в клубе тут одном. Димон, как там его, без понятия, ухмыльнулся тот, но у меня есть визитка с его адресом и названием, дать, нет, мля, зачем она нам? Мы ж тут с Саней просто так стоим, за жизнь разговариваем, пробухал он голосиной, который соответствовал его комплекции. Его приятель хохотнул и протянул квадратик ламинированного картона. Я брать не стал, просто бросил взгляд, а потом посмотрел на парней и, видимо, что-то в моем взгляде им сказала. Сдается мне, мой вспыльчивый друг, сейчас нас окунут мордами в это самое, прокомментировал мой взгляд Дмитрий, а я же просто поднял палец вверх и немного в сторону. Парни послушно задрали головы и проследили взглядами в том направлении, куда указал палец. Лавочка, на которой я сидел, была напротив большого торгового центра, а рядом с ним было еще одно здание, которая почти центру этому не уступала. Так вот, на нем, по самому верх располагались огромные подсвеченные буквы, из них спокойно складывалось название клуба, который они искали. «Не, ну нормально, мы вокруг этой хибары уже полчаса кружим», — почесал бритый затылок Паша. «Слышь, Димон, а ты чего наверх-то не посмотрел? Споткнуться боялся», — буркнул тот, после чего посмотрел на меня. «Бывает, сам понимаешь». «Угу, понимаю», — хмыкнул на это. «Ладно, удачи вам, парни, больше не теряйтесь». «Слышь, а пошли с нами», — предложил Паша и посмотрел на приятеля. Тот только кивнул, показывая, что не против. «Посидим, пообщаемся. Нас там ждать должны, но ты не менжуйся, в обиду не дадим». «Ну так как, я несовершеннолетний, могут не пустить. Хотел ли я реально идти с ними?» «Да конечно, мне уже до чертиков надоело постоянно быть в напряжении, а тут такая возможность отдохнуть». «А мы им не скажем», — ухмыльнулся Паша, но все же уточнил. «Тебе же не 14, нет, 17, тем более, погнали, хари сиськи мять», — кивнул тот, «тем более, что их нет». «Эх, а ведь мог бы сейчас слушать перевод от Кристины, что-нибудь испанское. Он у нас ценитель», — слегка толкнул меня в плечо Дима. «Испанское, итальянское, французское, только с японским не везет, дикие они какие-то». Мне было хорошо и, наверное, впервые за долгое время спокойно, хотя и понимал, что парни эти совсем непростые, такие мышцы сами не нарастут. 100% сверхи, но то, как они себя вели и запросто общались, навевало воспоминания. У меня отец был такой же, огромный и могучий, немного хамоватый, но самый лучший. Глава 3. Клуб Ликхтникхт был из категории как раз тех, которые я сразу отметал в своих поисках работы. Не потому, что этот была дырень, а как раз наоборот. Одно из топовых мест, куда попасть могли далеко не все, но стремились многие. Толпа народа на входе об этом очень ярко говорила, и это еще сегодня был вторник. Не представляю, что тут может твориться в пятницу и субботу. Мои новые знакомые реально оказались непростыми ребятами. Мало того, что они даже не подумали встать в очередь, а тупо и нагло раздвигая людей прошли к самому входу, но и стоило им себя назвать, как цепочка с их пути была убрана. А перед ними выросла девушка-администратор и пригласила следовать за ней. На меня же вообще никто не обратил внимания, после того, как Паша ткнул в меня пальцем и сказал: «Он с нами». В таких местах мне бывать еще не доводилось, хотя уверен, что в городе, где раньше жил, клубы такого уровня вполне могли быть. Мой же тогдашний уровень был, да и сейчас остается, себе можно врать, районная дискотека. Потому поначалу слегка растерялся, но похоже, Дима что-то такое заметил, потому как опустил руку на плечо и прогудел в ухо, перекрывая музыку. «Не дрейфь, Саня, страшно только в первый раз, а потом привыкаешь», — и засмеялся. Не знаю, что он хотел мне этим сказать, но вот ухо от его баса слегка заложило. Слегка тряхнув головой, постарался взять себя в руки и уже более спокойно смотреть по сторонам, пока нас вели куда-то. Как позже оказалось, на второй этаж, в особую зону. Музыка там была слегка приглушена, а сама площадка поделена на зоны, в каждой находились несколько или один, но большой, столик, а вокруг них белые диваны или кресла. Нас повели к дальнему, за которым уже находилась компания молодых людей. Парни, девушки, что-то оживленно обсуждали. Им было весело и хорошо, возраст у всех был примерно одинаков и заметно старше моего, но мне плевать, я здесь за отдыхом, за сменой обстановки. Немного горячительного в такие моменты очень неплохо стирает возрастные границы, так что, надеюсь, проблем не будет. Заметили нас сразу, хотя таких монстров, как мои новые знакомые, трудно не заметить, даже здесь. Чем это место особенное? Тем, что примерно половина всех, кто был в клубе, были иностранцами, то есть повыше, чем большинство жителей этой страны, которые в большинстве своем ниже среднего, сверхов в пример не беру, их все-таки заметно меньше, чем простых людей. «Дмитрий, Павел, я думал, что вы уже не придете. Ваш телефон не отвечает, я даже стал волноваться, что чем-то обидел вас», — воскликнул молодой японец, лет 20, может чуть больше, «что вас задержало». «Дела», — развел руками Дима, «ты же знаешь, как это бывает, пришлось для начала заняться ими». «Прости, что не предупредили, так получилось». «Все понимаю», — улыбнулся японец, «присоединяйтесь к нам и заодно представьте вашего друга». «Александр», — начал Паша, показывая на меня. «Танака», — врубил свой дар и закончил за него, «мне было важно знать реакцию на эту фамилию». Было легкое удивление, — но ничего такого, что могло быть расценено как враждебность. За прошедшее время я научился отличать фальшивые улыбки азиатов и теперь прекрасно видел, когда они лицемерят. «Интересная фамилия, Алекс. Я не ошибся?» – спросил парень, и я кивнул. «Джиро Ватанабе», после чего в глазах у него промелькнула усмешка. «Присаживайтесь, друзья». Парни тоже первый раз услышали мою фамилию и с еще большим интересом посмотрели в мою сторону, но сразу приставать не стали, отложили на потом. Чувствую, вопросов от них мне не избежать, хотя ничего страшного в этом нет. Все равно больше с ними, после сегодняшнего вечера, не увидимся. Места нам тут же нашлись, с теми, кто до нас присутствовал за столом, знакомство прошло нормально, знакомых фамилий больше не прозвучало, и хорошо. Мне и Джира хватит за глаза, притом парень периодически кидал на меня взгляды, это слегка нервировало и заставляло держать дар активным. Так, на всякий случай. Так, Алекс, кстати, нормально, если тебя таким именем звать? Спросил Паша, который слегка ко мне наклонился. Я только кивнул, отлично. О чем, кстати, я? Ах, да, выпьем, братан, Димон там шарманку с Ватанабе завел, это может затянуться. Я точно не против, чтобы разбавить мандраж, самое то будет. Ну-с, тогда приступим, потер он руки. Так начался вечер, который еще долго будет мне аукаться. Мой собутыльник сразу отмел саке, ему не нравилось само название, притом когда он говорил это, то еще и ухмылялся. Его выбор упал на виски. С нее мы и начали. Первая стопка залетела, я ее даже не заметил. Паша подмигнул и наполнил еще по одной. Она зашла еще лучше. Я смотрю, бодро начали, обратил внимание Дима. Ты бы поаккуратней, а то Саня явно слабее тебя будет. Все нормально, отмахнулся здоровяк, наливая нам еще по одной. Сейчас еще по одной и пойдем знакомиться с местным. Надеюсь, под местными ты имеешь в виду девушек. Обижаешь, парни меня не интересуют. Дима только покачал головой и продолжил разговор с Джира. «Выбраться?» – задал напрашивающийся сам собой вопрос. «Угу, угадал», – заулыбался Паша, «он старший, а я самый умный». «Веришь, как себе?» – против воли на лице появилась улыбка. «Вот и отлично, за это надо выпить», – он поднял стопку, «ну, за доверие». После этой порции наконец-то поднялся легкий шум в голове и напряжение начало спадать. И только я почти расслабился, как на краю слуха мелькнуло знакомое имя. «Прости, что прерываю вас, но мне показалось, я услыхал имя Минека». «Ну да, моя сестра, должна скоро приехать, даже не так, она уже должна быть здесь. Хочу ознакомить ее с Дмитрием, она добилась у нашего отца права заниматься некоторыми делами семьи. Этот проект будет вести она, а я так, на подстраховке». «Ау, понятно. Паша, ты вроде хотел пройтись и оценить охотничьи угодья?» «Пошли», переключился на младшего. «Хорошо сказал». Именно что охота, он поднял очередной шот, ну, за удачную охоту. Пришлось пить, а потом в спешном порядке подниматься и в темпе сопровождать его вниз. Там было основное веселье, которое уже набрало обороты. Музыка гремела, танцующие отрывались по полной. Сам не заметил, как потерял своего собутыльника и оказался втянут в круговорот разгоряченных тел, а затем, видимо, алкоголь сказал свое, и я, плюнув на все, подался общему настроению. Все получалось само собой. Грохочет музыка и тело двигается само, но дар не перестает работать. Я вижу на пару секунд вперед, и мне хватает этого, чтобы за секунду поймать споткнувшуюся девушку. Я не вижу лица, да мне это не важно, она в моих руках. Поначалу кажется, что она не хочет танцевать, но секунда задержки, и ее тело уже само извивается, подстраиваясь по общий ритм музыки. Она очень близко, но мы не соприкасаемся, только делаем вид, но это продолжается недолго. Вот она слегка задевает бедром, потом делает резкие повороты, и ее волосы скользят по моему лицу, ближе. Девушка спиной ко мне, мои руки сами собой оказались на ее талии, мы двигаемся синхронно, а потом как-то так получилось, что уже нет расстояния между нами. Виноват алкоголь, как иначе можно объяснить то, что я не понял, как так быстро она оказалась уже лицом ко мне, но я все равно не могу разглядеть лица, а потом стало не до этого. Наши губы встретились, и языки начали совсем другой танец. Закончилось все мгновенно, меня что-то отвлекло, словно кто-то толкнул слегка в спину, и я обернулся на миг, выпуская ее из рук, а когда повернулся, то уже никого не было, только все те же тела и оглушающая музыка, которая потеряла свое действие, во всяком случае надо мной. «О, вот ты где», — вывернул откуда сбоку Паша, когда я выбрался с танцпола, Я уж хотел в розыск подавать. Блин, что-то мне не нравится эта страна. Девушки хоть и красивые, но на контакт совсем не идут. Как ты тут живешь? С великой тоской по дому, не задумываясь, ответил ему. Они тебя просто боятся, слишком ты большой для них, да еще и сверх наверняка. Не без этого, довольно бухнул он себя по животу кулаком. А ты? Здесь не принято о таком спрашивать. Но нет, я из простых, с фамилией Танака. Я ж говорю, что он сильно непрост, хоть и играет недалекого увольня. Далась вам эта фамилия? Не я это выбирал, за меня решили, а теперь приходится расхлебывать. Закончу учебу и клал на все это. Ладно, не обижайся, Санчо. Я не со зла. Пока говорили, добрались до барной стойки, почти сразу повезло найти пару свободных мест. На них мы и устроились, сделав заказ на пару шотов, чтобы не возвращаться. А ты вообще чем занимаешься? Ну вот здесь и сейчас, поинтересовался здоровяк. Не поверишь, работу искал, ответил и опрокинул стопку, Паша не отставал. А, типа, самостоятельность, все дела, угу, типа того, кивнул не вдаваясь в подробности. А что умеешь? Ну вот, например, если бы я стал твоим работодателем, расскажи, нахрен ты мне такой красивый сдался? Забудь, пустой разговор. Я простой школьник, который подвернулся вам по случаю, а завтра будет новый день и новые проблемы, давай лучше продолжим. Да ты философ, брат, уважительно кивнул он, и скажу тебе, что ты чертовски прав. Вечер перестал мне нравиться. Правильно говорят, что не стоит заливать свои проблемы, они от этого не решатся сами собой, скорее даже наоборот, могут увеличиться. Если заливаешь не дома в одиночестве, а где-нибудь типа этого места, что меня дернуло включить дар на полную, не смогу сказать даже сейчас, но тогда мне почему-то это показалось хорошей идеей. Притом в тот момент я не чувствовал никакого напряга, и это было очень странно. Одновременно в моей крови плескалось уже порядочно спиртного, и меня стало покачивать. При этом мозг работал очень четко и на свои 5 секунд видел ясно. Притом варианты будущего не мелькали перед глазами как отдельные кадры. Они были словно роликами, которые сменялись один за другим. Но я успевал все рассмотреть и осознать. «Эй!» – возмутился Паша, когда я его толкнул в сторону, а в следующую секунду мимо головы парня просвистела бутылка и влетела в бар, от которого брызнули осколки. «Не понял?» – парень медленно поднялся и повернулся в сторону смертников, которые решили покидаться стеклотарой. В той стороне сцепилось двое иностранцев, по всей видимости не поделили что-то и по пьяной привычке полезли бить друг другу морды. «И правда, что-то я заскучал». Начал разминать кулаки парень. «Ты как, составишь мне компанию?» «Да легко», — ухмыльнулся, соскакивая со стула. «Пусть я теперь и Танака, но еще помню, как надо отдыхать. Твой слева, мой справа». «Ахаха», — захохотал здоровяк. «Маргара, брат, ох ё, я услышал условия вашей семьи, госпожа Ватанабе», — кивнул Дмитрий. «Передам все отцу, а теперь, может, отдохнем, а то как бы мой брат не заскучал». Это может плохо закончиться. Не хотелось бы портить вечер. А что может случиться? Живо заинтересовался Джира. Многое, после чего совет рода будет недоволен, сморщился старший брат. Если вы имеете в виду драку, то это не страшно. Даже с полицией проблем не будет. Иностранцы здесь отдыхают, многие не сдержаны. Лучше дать им выпустить пар в таком месте, как это, чем они сорвутся в более спокойных районах. Но не тогда, когда спускает пар адепт, перешагнувший средний рубеж, не поддержал легкомысленный тон Джира. «Дмитрий, простите, вы говорили, что с вами еще был парень, Танака, верно?» — спросила Минака, имя его Александр. «Так, да», — ответить до конца Дмитрий не успел, потому как со стороны танцпола раздался знакомый клич, который ничего хорошего не сулил. «Твою мать!» — выругался парень. «Простите меня, друзья, но мне срочно надо вниз, и Джира, скажи своей охране, чтобы не лезло, они могут пострадать». После чего здоровяк сорвался со своего места и рванул к месту основных событий, а те, кто были за столом, поспешили к перилам второго этажа, чтобы не пропустить все самое интересное. Брат с сестрой Ватанабе не отставали, тем более, что клуб был их семьей, и они кровно заинтересованы в его сохранности. Перед ними предстала довольно занятная картина. Драка походила на побоище, причем с одной стороны были двое, здоровяк и обычный парень, который в сравнении со своим напарником вообще казался ребенком, а против них было уже человек 10, и они не стеснялись прибегать к помощи подручных предметов, так как в рукопашной у них не особенно, что получалось. «А ты не ошиблась, сестренка, называя этого парня слабаком, потому как я сейчас вижу совсем обратное. Тот, про которого говорили, как раз в этот момент, каким-то непонятным образом, перехватил еще одну бутылку у головы своего напарника и сразу же отправил ее обратно, а затем ни секунды ни медля залепил ногой вроде бы левому парню, который слишком близко к ним подобрался. Например, вот сейчас он очень просто вырубил сверху земли, я знаю его и он точно не слаб. Притом этот Алекс успел в тот момент, когда Рюи почти призвал силу, посмотрел он на Минека. «Я ничего не понимаю», — ответила девушка, «но это точно он. Да его же гнобили с момента появления в школе и он ни разу не смог кому-то хоть что-то противопоставить, хотя кота в первый день этого учебного года он все-таки вырубил. А какой у него дар? Ты знаешь, он простой, силы вообще никакой нет». «Да, ты уверена?» — спросил он ее и взглядом показал вниз. Похоже, кто-то что-то не знает, а внизу было интересное зрелище. Если Павла остановил его брат, то вот Танака продолжал отбиваться. Притом создавалось впечатление, что он делал это с какой-то ленью, без видимого напряжения. Он просто уворачивался, а удары, которые предназначались ему, прилетали по другим. В конечном итоге, последнего он все-таки добил сам и опять это выглядело легко и просто. Один удар и парень лежит. А во, красавчик, Сандра. Младший брат Дмитрия был в восторге и его крик был слышен даже на втором этаже. «Я думаю, отец поторопился приобщить тебя к делам, потому как такая невнимательность с твоей стороны может нам дорого обойтись когда-нибудь», — сказал Джира, смотря на сестру. «Ты поняла? Делай, что тебе было приказано». «Поняла», — покорно склонила девушка голову. «Спиртное — это зло, давняя истина, которая должна быть выбита на самом видном месте, наверное, еще с тех времен, когда только впервые попробовали забродивший виноград. Знал же, что не всегда могу себя контролировать в таком состоянии, было в прошлом пару не очень хороших моментов, после которых пришлось долго решать проблемы и после этого я зарекся наступать на те же грабли. И где мои обещания, слиты в унитаз? Можно долго и нудно врать кому-то, что мне мало лет, глупые нервы были на пределе, но это полная херня, самому себе не соврешь. Уж я то себя знаю получше многих. Сколько раз мама просила держать себя в руках, не алкоголь, совсем другое имела она в виду, осаживать свой характер, из-за которого однажды почти вышибли из школы. Я обещал и божился, что буду следить за собой, но проходило время. Небольшое и родителей снова вызывали из того, что я подрался, нахамил учителям или еще что-то. Мама расстраивалась, а отец пытался нагрузить меня дополнительными делами, чтобы не было свободного времени. При том, что кроме школы у меня по той же причине были еще несколько секций, где из меня знатно выбивали всю дурь, после чего я приползал домой еле живой. Помогало? Нет. Свинья грязи найдет в любой ситуации, притом причины срываться подкидывали мне регулярно. Последний раз я пообещал уже на их на могилах, что буду стараться не только для себя, но ради них тоже. Ненадолго меня хватило, полгода получалось думать головой, отвечать одноклассникам, но не переходить самому себе очерченные грани, дождаться удобного момента, дождаться прогресса в своих силах и только тогда, пойти на открытый конфликт, но по моим правилам и условиям, а потом взять и похерить это все. Драка в клубе, на глазах одноклассницы, которая периодически бывала зачинщицей моей травли, она не дура и прекрасно поняла, что все сказки об отсутствии у меня аспекта полная лажа. Ладно бы только это. Еще можно было бы выкрутиться, если бы я успокоился в тот вечер. Угу, как бы не так, последний упал и передо мной больше не оказалось противников. Паша оказался зажат братом, потому только делал вид, что хочет продолжить, а на самом деле уже успокоился и только крикнул что-то ободряющее, параллельно выслушивая от родственника, делая вид, что сильно сожалеет. Мои руки подрагивали, а в крови, наверное, был просто дикий коктейль из адреналина и алкоголя. Хотелось продолжать, но враги закончились. Те, на кого падал взгляд, отводили глаза. Подоспевшая охрана начала наводить порядок, пострадавших приводить в чувство и убирать их в сторону. Снова зазвучала музыка, а еще через пару минут ничего не напоминало о происшествии. Видимо, такое тут происходит периодически, и сотрудники уже были тренированы на устранение последствий. «Молодчик, братишка», — хлопнул по плечу Пашка, — «хорошо размялись, теперь можно и посидеть». «Ты как?» — я только кивнул, потому как не мог до конца унять свой дар, который продолжал сам по себе работать, хорошо хоть не в полную силу. Дмитрий только зыркнул на меня, но ничего не сказал. Отпустив брата, он направился к лестнице, Паша за ним, а я вообще последний. Хотелось что-то делать, куда-то идти или бежать, но не плестись хвостом, непонятно за кем. Вернее, понятно, но от этого не легче. То, что заорал младший братец, было боевым кличем северных родов моей страны еще с давних времен, но даже тогда это орали не все, а только самые отмороженные воины, которые могли только наступать и проламывать оборону врага. Сейчас ничего не изменилось, все так же эти смертники орут свой клич, идя в бой. В мирной жизни они вроде как нормальны, но стоит им ввязаться в драку, как скрепы слетают и... Такие бойцы обычно не шляются по клубам в другой стране, их стараются контролировать. Как Паша оказался здесь, является большой загадкой. Наверху нас встретили вполне благожелательно, но меня это мало волновало в тот момент. Рядом с братом сидела Ватанабе. При нашем приближении она поднялась. «Паша, позволь представить мою сестру, Минако Ватанабе», — сказал Джира. Девушка в свою очередь слегка поклонилась. На лице ее была милая улыбка, ну просто девушка-милашка. «Джира, твоя сестра красотка», — восхищенно сказал парень, разглядывая девушку, но почти сразу встряхнулся и уже нормальным тоном произнес: «Прости, друг, возможно, мои слова были неправильны, я плохо знаю традиции вашей страны. Прости заранее, если что не так». «Все нормально», — заулыбался Ватанабе, «но должен предупредить, что она совсем не понимает русский, потому если захочешь что-то узнать у нее, тебе понадобится переводчик». «О, это не проблема, у меня как раз и друг новый, с подходящими навыками». Он весело посмотрел на меня. «Ты как, Алекс, поможешь, если что?» «Нет, в этом деле без меня», — отказался и подхватил со стола недопитую нами же бутылку, а потом сделал хороший такой глоток, что-то пить захотелось. «Без проблем», — кивнул младший брат, на миг утратив всю свою веселость, но мне, возможно, показалось, потому как он продолжил уже в привычной манере: «Если что, возможно, и сам справлюсь». И, обратив внимание на то, что я делаю, возмутился: почему ты пьешь без меня?» Он забрал у меня бутылку и принялся разливать. На этот раз к нам присоединился Дмитрий и даже брат Минако. Девушка все это время молчала и просто присела рядом с родственником. Во мне же кипела кровь, а дар стал снова закидывать картинками будущего сам по себе. «Алекс, прости за такой вопрос, но какой у тебя аспект?» — спросил Джира, после того как выпили, притом спросил это на японском. «Никакой, я просто много тренируюсь», — ответил, не задумываясь. «Ладно, мне было приятно с вами провести время, но на сегодня хватит». Я поднялся. «Паша, Дмитрий, приятно было встретить вас здесь, это как глоток воздуха для меня, спасибо». «Джира, благодарю за гостеприимство». «Ты уже все?» — удивился Дмитрий, а его брат активно кивнул. «Не рано?» «В самый раз». Пожал на прощание парням руки и уже пошел, когда до меня донеслось: «До скорого, Танако, сука». Внутри мгновенно все вскипело, и я обернулся. «Есть что сказать, Ватанабе? Не льсти себе, слабак. Если у тебя получилось побить пьяных придурков, то не стоит забывать, что завтра новый день и твоя старая жизнь». Она улыбалась все той же милой улыбкой, чтобы братья ничего не поняли, хотя они и стали прислушиваться. «Жизнь ничтожества, которому не место здесь. Ты же помнишь, где оно на самом деле?» Сотни вариантов ответа проносились в голове, сотни реакций ее и ее брата. В некоторых я просто ухожу, а в каких-то на меня нападают за оскорбление. «Я не забыл, где оно», — она довольно заулыбалась. «Вы не даете мне забывать. У меня сегодня хорошее настроение, и если ты попросишь, то возможно, я прикрою тебя в школе». Девушка победно покосилась на брата, который таким довольным не был. Он наоборот очень внимательно наблюдал за мной. Мне стало смешно. Показуха, которую она сейчас устроила, выбивалась из образа холодной и недоступной красавицы. Сейчас передо мной сидела просто избалованная девка, одуревшая от вседозволенности. Уверилась в свой ум и силу. «Что происходит?» — неожиданно спросил Дмитрий. Он видел возникшее напряжение и хотел понять причину этого. «Все нормально», — ухмыльнулся ему. «Пока, парни, передавайте родине привет. Не скоро, но я навещу ее». «Договорились», — заулыбался он, а Паша показал большой палец. «Я тогда подумал, что все закончилось, и более-менее спокойно вышел из клуба, после чего не спеша направился в сторону метро. Оно еще работало, я легко успевал добраться домой, но моим планам не суждено было сбыться. Оставалось буквально метров 100 до входа, когда меня догнала машина и перегородила дорогу. Пассажирская дверь открылась, и из нее вылезла Минако, только она уже не была мила или довольна, Все было совсем наоборот. «Стоять!» — приказала она. «Ты слишком поверил в себя, и если Скотта это прокатило, то со мной этот номер не пройдет. Как же ты достала, а?» Мгновенно разозлился я. «Засунь ты свое уважение в задницу себе или кота, мне похер. Все эти ваши игры, унись слабого и покажи свою крутизну. Вы стадо мразей, которых я ненавижу всей душой. Я ненавижу вас, всю эту конченую страну. Я презираю себя за то, что ношу фамилию Танака. Я Морозов. Поняла, овца ты тупорылая. Никогда и ни у кого я не буду просить подачек. Свали с дороги или пожалеешь. Стой на месте, парень. Госпожа, вам лучше вернуться в машину. Водитель, он же телохранитель этой девки, целился в меня из пистолета, и я больше чем уверен, что намерения у него самые серьезные. С другой стороны машины хлопнула еще одна дверь, и охранников стало на одного больше. Отвлекся всего на секунду, но этого хватило, чтобы пропустить удар от сверха, отчего меня нехило протащило по асфальту. Эта сука была сильна. Зря ты это сделала, сука. Поднялся я на ноги. Животное, ты сдохнешь за свои слова. Девка была в ярости и призвала свой аспект, ее руки заполыхали огнем. Мой дар был врублен на полную, но мне этого было мало. Пять, еще пять, а теперь погнали. Ее телохранители не были простаками, не знаю как, но они почувствовали, что сейчас все начнется, и начали стрелять первыми. Метнулся я не к Минка, а к машине. Голова на сантиметр в сторону, немного повернуть. Две пули пролетели мимо, и сзади что-то разбилось. А вот и я. Не ждали, ну это ваши проблемы. Удар в подбородок, и голова стреляющего дергается вверх, а глаза закатываются. Но рано расслабляться. Прыжок вверх и на крышу машины, второй пытался ее оббежать, но мой маневр сбил его с толку, и он потратил секунду, чтобы развернуться. Рука с пистолетом оказалась как раз над крышей, удар ногой, и что-то хрустнуло, а потом крик боли. Пнуть пистолет в сторону, а потом сигануть за ним следом, потому как по машине прилетел удар такой силы, что металл с одной стороны смяло и оплавило. Вокруг Ватанабе закручивались огненные кольца, а сама она, казалось, что состоит вся из огня. Еще пять секунд и еще, голова взрывается дикой болью, но злость на весь мир помогает не обращать на это внимания. Прыжок прямо на нее, никаких финтов, только разница массы тела и сила ног, которые отправили мое тело в полет. Не было у меня другого выбора, только так ее можно остановить, не убивая. Что бы ни говорил до этого, несмотря на всю ненависть, убийцей становиться не хотел. Пока нет. Столкновение вышло знатным и наверняка зрелищным, но мне было не до того. Пока эта сука немного потерялась, надо бить, и я вмазал. Прямо по ее красивому личику, только и она не простая взбалмошная дура, она сверх, хотя и дура тоже. Я не видел дальше, сил уже не хватало, а запустить еще раз дар, уверен, почти гарантированный способ оказаться на больничной койке и в могиле. Потому мой удар — это последнее, что я знал, дальше только на свои силы. Она увернулась, а потом мне прилетел ответ. Два удара в морду, словно кувалда прилетела. В шее что-то хрустнуло, а зубы лязгнули. Не удивлюсь, если окажется, что они у меня теперь не все. До кучи, когда приземлился на асфальт, треснулся затылком, отчего в голове окончательно перемешалось, но встать я все же постарался. Все плывет, и ко мне приближается разъяренный огненный сверх. Сука, прохрипел и запустил дар, а потом сделал шаг в сторону, и в ту же секунду раздался выстрел, затем еще один, спину обожгло болью, последнее, что я услышал, это еще один выстрел и девичий вскрик. Не смог. А теперь лежу в палате и думаю о том, какой же я все-таки дебил, похерить все, ради чего терпел все эти полгода в школе, надежду на нормальную жизнь и спокойное развитие дара, который мне в последующем поможет жить нормально. Я же прекрасно понимал, что это сейчас могу видеть на 5 секунд, а при особых условиях на 10, вперед, но стоит увеличить это время хотя бы вдвое, и вырисовываются довольно интересные перспективы. Теперь же в перспективах пока что тюрьма, притом для обладающих аспектом, и срок мне грозит немаленький. С чего я это взял? На эти мысли меня натолкнули наручники на руках, они были пристегнуты не только к рукам, но и к больничной кровати, на которой я очнулся. Ну еще и инспектор полиции просветил о моей дальнейшей судьбе. «Значит, сотрудничать не хотите?» — в очередной раз спросил он. «Это про признание мое, пытается убедить, что так будет лучше и на суде зачтется. Угу, детей в садике пусть так разводит. Еще раз говорю, ничего не видел и не знаю, ни на кого не нападал. Но в больницу же вы попали, значит, знаете, кто вас сюда отправил. Может, хулиганы какие-то, район неспокойный, полиция плохо работает, а школьники страдают. Это вы себя имеете в виду, хмыкнул полицейский. И в клубе вы не дрались? Нет, разнимал только, мотнул головой. А кто там дрался? Негры, мелкие тощие негры. Понятно, тогда подпишите здесь и здесь. Он протянул листок и показал место в самом низу, где я должен поставить свою подпись. Ручки нет. Вот, пожалуйста, протянул он свою. У меня травма головы, забыл, как на японском писать. Пишите на русском, ничего страшного. Понимающе улыбнулся он. «Я гражданин этой страны, и мне убеждения не позволяют писать на чужом теперь языке». «Смешно», — кивнул он, — «тогда до скорого, мы с вами, господин Морозов, еще увидимся». После чего полицейский поднялся и не спеша вышел из палаты. «Я теперь снова Морозов, официально. Клан Танака окончательно отказался от меня, и мне вернули старую фамилию, во всяком случае местный коп так сказал. Понятно, что жилья у меня теперь нет». Карта заблокирована, и из школы наверняка выперли тоже. Зато стал самим собой, хоть что-то хорошее. Одно меня смущает, кто тогда оплатил мне эту больницу. Пусть были наручники, но вот то, что палата не муниципальная, это 100%. Того количества оборудования, к которому я был подключен, хватило бы на нескольких пациентов. Вряд ли бы государство расщедрилось на такие траты ради меня. Но даже не это смущало, а то, что за пару дней я никак не мог вылечиться от двух пулевых ранений. Только факт такая штука, что с ним трудно спорить. Я был здоров, дырок в спине нет, ожогов нет, а они должны быть. Эта стерва ждла на полном серьезе, сотрясение отсутствует, а дар запускается без проблем. Успел проверить, такой результат мог быть только от сверха, который своей силой может лечить. Притом уровень должен быть не ниже среднего. Вот так вот, что еще интересного. Кормили тоже очень даже прилично, вполне вкусно. Здесь я уже 2 дня, за дверью сидит охранник, который контролирует, чтобы наручники были на мне и никто их не снял. Только кому снимать? Ко мне за все время пришла только медсестра, которая ставила уколы с витаминами, ну еще когда мне надо было в туалет утку приносила. Вот еще инспектор приходил и больше никого. Телевизора нет. Телефона нет, приходилось бесконечно и раз запускать дар, доводить себя до полного истощения, только после этого получалось уснуть, потом по новой. Ожидание закончилось на 3-й день с приходом Джиро Ватанабе. На его лице блуждала кривая улыбка, которая мне как-то не очень понравилась, но я взял себя в руки и сохранил спокойствие. «Здравствуй, Александр», на русском обратился он ко мне, «как продвигается твое выздоровление?» «Без понятия, я не врач», — ответил, смотря на его реакцию. «Хотелось понять, зачем он здесь, заранее. Я, наверное, никогда не смогу понять вас, ни японцев». Скривился он слегка, «можно же соблюсти элементарные правила приличия, поприветствовать для начала, завести беседу, а только потом переходить к делам. Это так трудно, ну так я больше не Танака, и мне это ни к чему, тем более с тобой. Я думаю, мне скоро в тюрьму, а там совсем другие правила». Вот их бы неплохо изучить. Так стремишься туда попасть, Джиро, я напал на твою сестру, не надо разводить пустые разговоры, потому если ты здесь, чтобы отомстить, то не тяни время, делай что хотел. Я нагло ухмыльнулся, глядя на парня, страха не будет, даже не надейся. Ну почему же не будет, вкрадчиво произнес он, готов поспорить, ты изменишь свое мнение, когда узнаешь, зачем я здесь. Он подвинул стул и сел, у меня 2 новости для тебя. Хорошая и плохая. С какой начать? Это немного смахивает на дешевый боевик. Не находишь? Ты слишком скучный, но ничего, сейчас развеселишься, гарантирую. Он подмигнул. Новость первая. В тюрьму ты не попадешь. Там по-любому есть но. Но суд был, и ты признан виновным по всем пунктам. А это? Покушение на убийство, порча имущества, применение сил в общественном месте. Также ты подверг гражданских опасности. У одного даже случился припадок от испуга, нанесение тяжкого вреда здоровью и... Ладно, сам потом почитаешь, там слишком много всего. Это была плохая новость? Нет, хорошая, улыбка до ушей. А вот теперь плохая, ты теперь должен примерно 30 миллионов йен, кроме того тюремный срок заменен на своего рода домашний арест, поднадзорный. Я в полной жопе. Где брать такие деньги, ума не приложу, даже если устроюсь на работу, то придется работать всю жизнь, чтобы расплатиться. Я так понимаю, это не все, а этого мало, в самый раз, только я еще не услышал, что ждать от вас. Никогда не поверю, что ваша семья оставит все так, как есть, и то, что ты пришел, доказывает это лучше всего. Ты прав, а вот теперь улыбка стала злорадной. Ты напал на мою сестру и, чего скрывать, любимицу моего отца. За это ты будешь долго расплачиваться. Мы выплатили за тебя штраф, и теперь ты должен нам. Кроме того, ты теперь должен за лечение тоже нам, так как клиника эта тоже наша, и надзор осуществлять за тобой будем тоже мы. Что помешает мне сбежать? Просто прекрасно, от одной семьи избавился и влетел к другой в должники. Ты умрешь, и нам даже не придется к этому прилагать особых усилий, потому как все уже сделано и так. И видя мое непонимание, он пояснил: как ты думаешь, на чем строится верность людей клана? Сказки про уважение и вековую преданность оставь для простаков, которые в такое верят. На самом деле, вступая в клан, ты получаешь метку, которая остановит твое сердце, если такой человек попытается навредить. Сразу скажу, что думать ты можешь все, что хочешь, но вот делать. Приведу пример: твое нападение на сестру. Если бы у тебя она стояла в тот момент, то сразу как ты решил всерьез нанести ей вред, умер бы в тот же миг. Или вот еще пример: твой побег принесет нам убытки, удар по репутации, посчитают же, что мы не смогли наказать наглого выскочку. Неприятности сестре, так как это она убедила отца, что так тебя наказать будет лучше всего, а просто убить слишком просто. Короче, ты сдохнешь. Чем это отличается от рабства? Внутри все горело от желания стереть эту улыбочку с его рожи. Только кто же мне позволит это сделать? Ничем, жестко ответил он, с той лишь разницей, что сможешь освободиться, когда выплатишь всю сумму. У тебя есть такие деньги? Вижу, нет, и вряд ли будут. А чтобы ты понял, насколько все серьезно. Боль по всем нервам хлестнула так, что меня выгнуло дугой на кровати, и против воли я закричал. Медицинское оборудование тревожно замигало и запищало, но мне и без них было понятно, что еще немного и мое сердце встанет. А потом резко все закончилось. Сердце колотилось как сумасшедшее, дыхание перехватило и почти не получалось вздохнуть, чтобы протолкнуть хоть немного воздуха в легкие. Ну как, понравилось? Это еще не самое худшее, что может быть. Джира был доволен: теперь ты служишь нам, а конкретно, ты теперь личный слуга моей сестры, и по сравнению со мной, она жалеть тебя не будет, ты уж мне поверь. Пока он расписывал мою новую жизнь, у меня в голове билась только одна мысль: никто не должен узнать про мой аспект, потому как это единственный шаг освободиться от них и от всех, а потом заставить пожалеть. Две семьи, Танака и Ватанабе, они заплатят. Глава 4. Все началось со следующего дня. Меня выписали из больницы, после чего я был обязан прибыть в особняк Ватанабе. Притом время мне было дано 2 часа на все, если не успевал, то валяться мне на улице скрюченным от боли. Оказалось, возможно и такое. Просто прекрасно. Раньше использовали розги, а теперь даже заморачиваться не надо. Приказал, и дальше не паришься. Суки узкоглазые, хотя должен признать, что под влиянием аспектов не все они такие, некоторые даже на японцев не очень похожи. Да хоть взять ту же Минека, волосы красные, глазищи огромные. Выколоть бы ей их, да кто ж позволит. Вообще с этим поводком все было как-то странно. Я о таком ничего не слышал, пока его мне не накинули. Слишком уж ультимативная хреновина, и притом до крайности удобная для того, кто использует. Тогда почему об этом не слышал ничего? Как-то совсем не верится, что если бы она использовалась постоянно и часто, то наверняка же хоть что-то знал об этом, но нет, только здесь столкнулся с этим. Как же не хватало выхода в сети, напрягало не иметь возможности получить, пусть не всегда правдивую, информацию. Там бы я точно узнал про поводок хоть что-то. Не может не быть, чтобы про такое промолчали.